«Спускайся к нам!» — крикнул Митя, будто лопнула басовая струна рояля. Александр Ильич мгновенно отшатнулся от окна. Затем донесся его нервно успокаивающий воркот и бульканье воды. «Бедная Вера Павловна!» — серьезно заметил Рахманинов. «Опять солнечный удар!» «Бедный Саша!» — вздохнул Митя, но так тихо, что никто, кроме Верочки, не расслышал. Митя и Сережа дождались, когда девушки выйдут на балкон, отсалютовали им воображаемыми саблями и направились во свояси, оба высокие, худые, стройные, и длиннющие их тени растерлись через двор до сирени на опушке старого парка. Было светло и прозрачно от сильной полной луны, но сама она с балкона не проглядывалась, отсеченная крышей. Верочка подумала о том, что Нина Толбузина далеко, где-то в Новгородской губернии, и когда еще Митя ее увидит? Надо хорошенько попросить доброго Бога, чтобы Митя перестал думать о Нине, которая все равно никогда не поймет его, так как некоторые другие. В каком таком особом понимании нуждался простоватый Митя, Верочка не уточняла для себя, но в этом роде думали о своих избранниках героини ее любимых романов. Верочка подняла лицо к набитому звездами, переливающемуся, словно дышащему небу, и помолилась о вразумлении Мити. Из старого парка тепло, густо, сильно ударило сиренью. Аромат накатил стремительно, упругим, мощным валом накрыл, закружил, наполнил сладкой дурнотой, почти лишил сознания. В дурманной истоме Верочка едва добралась до кровати, а уже на другой день она записывала в дневнике: «Сердце вещун меня не обмануло. Моя вчерашняя надежда превратилась в действительность. Татуша сегодня получила письмо от Ольги Лантинг, в котором сказано: передай Дмитрию Ильичу, что его отец мне сказал, в кого он влюблен. Ему страшно нравится твоя сестра Вера». Боже, каких усилий мне стоило скрыть свою радость и казаться равнодушной при чтении этих слов. Рот мой невольно складывался в блаженную улыбку, и мне пришлось отвернуться. Татуша подозвала Митю и тоже показала ему письмо. К сожалению, он стоял ко мне спиной, и я не могла видеть выражение его лица. — Почему папа может знать? — только сказал он. — Вы верно ему писали? — ответила Татуша. — Позвольте вас поблагодарить за роль ширмочки, которую вы меня заставили играть. Значит, она тоже думала, что он за ней ухаживает, и ей теперь досадно. — Бедная тата, — подумала я. Они ушли, а я осталась сидеть в столовой на кресле у окна и погрузилась в приятное раздумье, пока меня миссочка не позвала делать английскую диктовку. Ну и наделала же я ошибок в этой диктовке. Миссочка не могла понять, от чего я такая рассеянная. Весь день я наблюдала за Митей, но мне не удалось остаться минутку с ним наедине. Радость переполняла Верочку. Она несла эту радость, как до краев налитую чашу, боясь отступиться и расплескать. Она не пошла в парк, не участвовала в лодочной прогулке и в других затеях развеселой компании. Все шумы и волнения окружающего мира, вроде очередного обморока Веры Павловны или паники, порезавшегося во время бритья Александра Ильича, доносились до нее будто издалека, не затрагивая ее сосредоточенной внутренней жизни. Она почти не заметила отъезда Мити Зелоти, что, кажется, весьма удивило Татушу, но и это не коснулось ее томной самоуглубленности. Вечер застал ее в задушевной беседе с Сережей Рахманиновым. Она и сама не знала толком, как это получилось. После ужина Сашок раздобыл где-то Акарину и довольно бойко наигрывал Акулину. Поначалу это казалось забавным, но потом всем осточертело, и Рахманинов попросил сыграть куплеты «Трикель». Куплеты у Саши не получились, и он вернулся к Акулине. Почувствовав раздражение окружающих, Сашок напрягся до синих жил на лбу, Татуша смерила музыканта презрительным взглядом, откинула голову и, смежив веки, ушла в себя. Наташа тихо шипела от злости. Лёля заливалась смехом и, тыкая в Сашку пальцем, приговаривала: «Дурачок! Дурачок!» Сережа размахивал громадными ручищами и призывал на голову осквернителя музыки все громы небесные, а Верочка, храня свою новую драгоценную суть, тихо поднялась и понесла прочь полную до краев чашу. Она нашла замшелую скамейку под кустом белой сирени, опустилась на нее и вспомнила, как пила сиреневое вино, и ласково-грустно усмехнулась своему недавнему ребячеству. Трудно поверить, что это было позавчера. Как много изменилось с той поры. Она прожила целую жизнь, узнала, что любит и любима. Стала взрослой, почти старой, во всяком случае старше Татушки, которой нужно всех очаровывать, превращать мужчин в рабов, а когда это не удается, строгий ментор не может скрыть досады и злости. Верочке вовсе чужды эти захватнические устремления. Ей достаточно быть любимой одним, избранным ею человеком, не считая, разумеется, Сережи Толбузина, но он не идет в счет. «Психопатушка, можно к вам?» И, не дожидаясь ответа, Сережа плюхнулся на скамейку, чуть ее не развалив. От надоедливого Сашка с его Акариной разговор перешел на плохую музыку вообще, затем на музыку ненужную, и Верочка возмутилась тупостью взрослых людей, считающих, что барыши непременно надо учить на фортепианах. «Зачем это? Мы все, кроме Татуши, совершенно бездарны, но нас заставляют каждый день бренчать на рояле, и это в доме, где играют Зелоти, и вы, Сережа. Нельзя из-под палки заниматься искусством. Кончится тем, что мы возненавидим музыку, которую любим». «Наташа вовсе не бездарна», — возразил Рахманинов. «У нее способности». «Перестаньте, Сергей Васильевич, вечно вы! Думаете, никто не слышит, как она пищит, когда вы с ней занимаетесь?» «Я плохой педагог». «Неправда. Просто она не может. Зачем только мучают ребенка?» «Ребенка? Психопатушка, вы бесподобные. Намного ли вы старше? Года на два?» «Это ничего не значит», — сердито сказала Верочка. «Я старше». «А вы злая?» — с удивлением сказал Рахманинов. — Вы не любите Наташу? Верочка и сама не знала, почему она с такой яростью обрушилась на слабую, конечно. Да ей-то что за дело, игру Наташи? А потом еще прошлась насчет возраста подруги. Это как-то сложно связывалось с происшедшей в ней самой переменой. Ей хотелось во всем серьезности, прямоты, правды. Ну, Господи, с чего было так набрасываться на милую, смуглую, преданную Наташу с глазами боярыни Морозовой и пухлым ртом ребенка? Доброта важнее мелкой истины. Но вот уж кто действительно недобр, так это Сережа, сказавший, что она не любит Наташу. из самого сердца, слабого, бедного Верочкиного сердца хлынули слезы. Как смутился и огорчился Сережа Рахманинов! У него у самого налило глаза, он проклинал себя за грубость, сполз со скамейки на землю и коленопреклоненно просил прощения, целуя Верочкины руки. Такого с Верочкой еще не случалось. Она даже плакать перестала, а потом испугалась, что руки у нее по-летнему грязные, в траве, земле, отдернула их еще больше, испугалась невежливости жеста и, окончательно растерявшись, поцеловала Сережу в теме, стукнувшись зубами, после чего сердце в ней совсем остановилось, и несколько секунд она была мертвой. Надо отдать должное Сереже. В эти критические мгновения он проявил огромный такт. Нелепого поцелуя будто вовсе не заметил, еще раз покаялся в происшедшем, он просил не судить его слишком строго. Он не умеет вести себя с девушками. У него есть сестры, но ему почти не пришлось жить вместе с ними. То его забирала к себе бабушка, а поступив в Московскую консерваторию, он стал пансионером Николая Сергеевича Зверева. Известный музыкальный педагог и чудак Зверев брал воспитанников с тем условием, чтобы они не ездили домой на каникулы. Сережа рос и воспитывался в окружении одних только мальчиков, талантливых, славных мальчиков. Но Верочка, конечно, понимает, что чисто мужская компания обделяет человека тонкостью,